И халиф упал навзничь от хохота, смеясь над Сид-Зубейдой, и сказал евнуху: «О, Масрур! Слава Аллаху, мы выиграли у твоей госпожи ее большой дворец, и он стал моей собственностью, ибо мы побились об заклад, что если мои слова правильны, и Абуль-Хасан здоров, и эта невольница умерла, я возьму у нее большой дворец. А если окажется, что ее слова правда, и что умер Абуль-Хасан, а невольница здорова, я подарю ей дворец в саду Бустан-аль-Хульд. А раз ты видел, что эта невольница умерла, то, слава Аллаху, ее большой дворец стал моим. Ну, что скажешь, Сид-Зубейда? Будешь еще возражать и говорить: Абуль-Хасан умер, а моя невольница невредима? Видишь, мои слова правильны. Ну что, ты теперь довольна? Ведь твой большой дворец стал моим, как мы договорились». «О, повелитель правоверных», — отвечала Сид-Зубейда, «ты думаешь, что выиграл заклад и обыграл меня по свидетельству проклятого раба и лгуна? Как это я поверю ему, а сама себе не поверю? Я только что видела свою невольницу вот этими глазами». И евнух Масрур воскликнул: «Госпожа, смилуйся надо мной. Клянусь жизнью моего господина, повелителя правоверных, и твоей жизнью, госпожа, а ты знаешь, что твоя жизнь мне дороже всего на свете, эта невольница Наджмата Субх умерла, а Абуль-Хасан сидит и плачет над ней, и состояние его самое горестное. О, проклятый! О, дно котла! О, лгун!» — закричала Сид-Зубейда. «Так, значит, ты правдивее меня? Ну, погоди, урод толстогубый, я сейчас тебя срамлю!» И она захлопала в ладоши, и явились все ее невольницы, которые присутствовали, когда пришла Наджмата Субх, плача, и сообщила, что умер Абуль-Хасан, и Сид-Зубейда сказала им: «О, мои служанки, дочки! Заклинаю вас жизнью вашего господина, повелителя правоверных, и моей жизнью. Скажите, кого я утешала и кто умер?» И все невольницы отвечали: «Госпожа, мы видели, как приходила твоя служанка, наша сестра Наджмата Субх, плача и ударяя себя по щекам, и говорила, что ее муж Абуль-Хасан умер, и ты ее утешала и успокаивала, и подарила ей кошель полный золота и отрез, сшитый золотом материи, чтобы она справила поминки по Абуль-Хасану и разлучилась с его душой». И Сид-Зубейда обернулась к евнуху Масруру и сказала ему: «О, проклятый! Вот как ты умеешь отличать мертвого от живого! Смотри и слушай! Вот сколько девушек обличает тебя во лжи!» И Сид-Зубейда принялась ругать Масрура. И когда халиф увидел, как Сид-Зубейда гневается на его раба и бронит его, он принялся над ней смеяться и воскликнул: «Клянусь Аллахом, разум у женщины то пропадает, то появляется!» Потом он обратился к Сид-Зубейде и молвил: «Сид-Зубейда, этот раб сейчас пришел от Абуль-Хасана и видел, что эта невольница умерла. Он поклялся моей и твоей жизнью, а ведь он знает, что если бы он дал клятву ложно, я отрубил бы ему голову. И все-таки ты упрямишься и говоришь, что умер Абуль-Хасан». «О, повелитель правоверных!» — воскликнула Сид-Зубейда. «Ты не иначе, как сговорился с твоим рабом дразнить меня, а мне возражать. Но клянусь великим Аллахом, я не могу вам в этом уступить и не могу поверить, что умерла моя невольница, ибо незадолго до того, как ты ко мне пришел, она была у меня и говорила, что ее муж Абуль-Хасан умер. Чтобы посрамить этого проклятого лживого раба, я пошлю кого-нибудь из моих надежных служанок». И Сид-Зубейда позвала одну из своих старших невольниц, домоправительницу, и сказала ей: Сходи во дворец Абуль-Хасана».